Швейцар с поклоном пропустил их. В душном переполненном зале свободных мест не было видно. «Цвай момент!» — шутовской важностью объявил Гошка. Он поманил молоденького официанта в белой, не первой свежести курточке, с салфеткой на согнутой руке. «Распорядись-ка», — сказал ему Гошка. «Ваш свободен, прошу». «За мной», — скомандовал Гошка. Они гуськом прошли между столиками и расположились возле открытого круглого окошка, выходящего на реку. Лучший в зале столик словно ждал их. Гошка принялся делать длинный заказ склонившемуся над ним официанту. Когда он закончил, и официант исчез, Виталий спросил. — Ты кто тут есть? Министр или бог? — Бог не бог, — ухмыльнулся Гошка, — но свое тут царство. — А царь где? — в тон ему поинтересовался Виталий. — Царь? Увидишь. Удивительно быстро возник вдруг официант с полным подносом всяких закусок и бутылок. Все это мгновенно переместилось на стол, и официант, пожелав приятного аппетита, исчез. — Ну, братцы, — плотоядно потирая руки, произнес Гошка, — приступили. С первой ждать не принято, грех великий. Так что вы кладите себе, а я разолью. За оживленной болтовней прошло с полчаса. Гошка оказался чрезвычайно самолюбив и хвастлив. Виталий рассказал пару лихих историй, где выглядел весьма героически. Слава ему изо всех сил подыгрывал, и Гошка завелся. Изрядно уже выпив, он, вытирая салфеткой мокрые губы, заявил. — Ты у меня учись. Вот, допустим, мы сегодня с Жорой за тобой потопли. У меня уже полсотни в кармане, у Жоры четвертной. — Почему четвертной? — возмутился Виталий. — Раз тебе... — Засохни, — отрезал Гошка. — Понимать надо, кто я и кто Жорка против меня. Ему больше и не положено. — А кто клал? — продолжал возмущаться Виталий. — Кто? — загадочно ухмыльнулся Гошка. — Это тебе знать ни к чему. — У всякого свое начальство, — философски объявил Слава, набивая рот салатом. «Точно!» — пьяно согласился Гошка. «Вон мой сидит». «Где это?» — лениво поинтересовался Виталий. «Глазелки свои только не таращи. Начальство этого не любит, понял? Вон столик у стены в углу. Видишь? Там, где трое, солидные мужички. А то... Вон веселый такой черноволосый с бабочкой. Это Вадим Саныч, главный из главных. А бабы у него какие! Умрешь! На таких баб денег не наберешься, — авторитетно заявил Виталий. Ты за Вадика не бойся, своих не хватит, у бороды возьмет. Это справа который? Бородатенький. Точно! Главный инженер наш. Хотя теперь не очень-то у него возьмешь. Малспа общипали его, гада, — злорадно заключил Гошка. Свои? Не наше дело кто. Только надо бы добавить. А звать его как? Илюша. А короче, Борода. Илюша, — насторожился Виталий, — у нас такой работал. Это где же? В Сокольниках. Не, он там отродясь не работал. Ну как? Илья Викторович? Не, Илья Васильевич Потехин. Вот это и было главным открытием вечера. Значит, тот самый Потехин работал здесь, именно здесь, на этих аттракционах. Впрочем, технически они представляли собой, видимо, сложнейшие агрегаты, и инженер по их эксплуатации был, конечно, необходим, даже главный инженер. И вот у этого самого Потехина такая кража, совпадение. Скорее всего. Но интересно другое. Какая-то подозрительная возня идет вокруг этих аттракционов. Причастен ли к этому Потехин? «А третий кто с ними?» — спросил Виталий, еле заметно кивнув на столик в углу. «Третий?» — небрежно переспросил Гошка. «Их подтирала. Горох. Отдел кадров». Гошка расхохотался и тут же натужно раскашлялся, поперхнувшись табачным дымом. Отдышавшись и вытерев проступившие слезы, он сказал. «Ох, братцы, и хорошо мне с вами сидеть, ей-богу, не уходил бы». «А кто тебя гонит?» — поинтересовался Слава. Да рано я тут с вами засел.